среднего роста, с растопыренными ушами, жилистый, с внезапной непредсказуемой улыбкой на маленьком скуластом лице. Он был бригадиром, обучал трактористов. К нам, учителям средней школы, относился с глубоким почтением.